Многим людям невероятно трудно признать тот факт, что по сути они занимаются торговлей потребительскими товарами. Как несмотря на все попытки, нам не удалось добиться признания этой реальности нашими сотрудниками, занятыми в сфере производства авиационных двигателей. Я же потратил массу времени, просиживая на бесчисленных совещаниях, во время которых всплывал упомянутый мной перечень вопросов. Они ставили в неловкое положение людей, которые пытались сделать производимый ими товар уникальным и чрезмерно накаляли атмосферу как вокруг проблемы сбыта, так и вокруг вопроса о том, какое количество ресурсов следует выделять на научно-исследовательские работы. Другой важной проблемой, которую поднимает этот вопросник, является проблема размеров рынка. Людям слишком часто нравится называть себя лидерами рынка, поэтому для того, чтобы это соответствовало действительности, они ограничивают масштабы поля своей деятельности. В нашем случае заклинание «быть первым или вторым» случайным образом оказывает точно такое же воздействие. Спустя более 10 лет мы поняли, что отдельные направления нашей деятельности стремятся более четко определить контуры общей рыночной территории с тем, чтобы занять на ней огромные секторы. Мы это установили, заявив о том, что направления нашей деятельности должны определять контуры рыночной территории таким образом, чтобы их доля на любом рынке, где они работают, не превышала 10%. Введя такие ограничения, мы заставили людей мыслить совершенно по-новому и добились того, что повсюду стали вдруг появляться возможности для роста. Во время заседаний, на которых мы задаем вопросы и находим ответы, я следующим образом объясняю динамику определения контуров рынка. Поскольку на таких заседаниях я точно сижу в кресле, то я прошу аудиторию представить себя на месте производителя кресел. Они могут определить свой рынок как рынок сбыта именно такого кресла, на котором я обычно сижу, с изогнутыми металлическими подлокотниками, голубой обивкой и колесиками. Но они могут определить его и как рынок сбыта любых кресел. Только представьте себе, насколько будет отличаться доля на рынке и направленность стратегии. Такого рода дискуссии объясняет, почему этот вопросник заслуживает того, чтобы с головой уйти в поиски ответов на предлагаемые им вопросы. Насыщенное, затрагивающее широкий круг проблем собеседование ставит всех его участников в равные условия, что в конечном счете обязательно приведет к тому, что им в голову придет гениальная идея. Вопросник второй. Как складывалась деятельность ваших конкурентов? Что за прошедший год сделал каждый из конкурентов, чтобы изменить условия игры? Представил ли кто-нибудь новые изменяющие правила игры товары, технологии или каналы распределения? Есть ли какие-нибудь новые участники и чего они сумели добиться за прошедший год? Этот перечень заставляет игроков обратиться к более приземленным вопросам. Конкурент А переманивает ваших главных торговых агентов. Конкурент Б выбросил на рынок два новых изделия. Произошло слияние конкурентов С и Д, у которых возникла масса трудностей, связанных с процессом интеграции. Кое-что из этой информации может всплыть на поверхность во время работы над первым перечнем вопросов. Но теперь приходит время сделать глубокий анализ поведения каждого из конкурентов. Быть полностью осведомленным – это знать, что предпочитает на завтрак каждый из конкурентов. Вопросник третий. Как складывалась ваша деятельность? Что вы сделали в прошедшем году, чтобы изменить ситуацию на арене конкурентной борьбы? Купили какую-нибудь компанию, выбросили на рынок какой-нибудь новый продукт, переманили главных торговых агентов вашего конкурента или приобрели у какой-нибудь начинающей фирмы лицензию на применение новой технологии? Лишились ли вы конкурентных преимуществ, которыми прежде обладали, например, крупного торгового агента, специфического товара, патентованной технологии? Особенно полезен этот вопросник будет в том случае, если вас обходят конкуренты. Тогда предложенные в нем вопросы попадут в самое яблочко. Проще говоря, сравнение ответов на вопросы, предложенные во втором и третьем перечне, помогут вам понять, являетесь ли вы лидером рынка или находитесь среди отстающих. Иногда эти два перечня показывают, что ваши конкуренты делают несравненно больше, чем вы сами, и тогда вам лучше всего выяснить, почему так происходит. Порой сравнение этих двух перечней рисует яркую картину динамики конкуренции вашего бизнеса. То, что случилось в 1976 году с входящей в нашу компанию отраслью производства медицинского оборудования, имеет прямое отношение к рассматриваемому вопросу. В начале 1970-х британская компания EMI изобрела рентгеновский компьютерный томограф. Это заставило традиционных производителей рентгеновских установок Siemens, Philips, Picker и Inas начать напряженную гонку по созданию лучшего оборудования. Довольно скоро все мы стали выходить на рынок с установками стоимостью в $1 миллион. Каждые полгода на рынке появлялась новая машина, и объявлялось, что она совершает необходимые операции на 30 секунд быстрее, чем ее предшественница. Никто не испытывал особой радости от подобной ситуации. Конкуренты на рынке рентгеновских томографов вступили в жестокий поединок, а наши клиенты, больницы, были разочарованы тем обстоятельством, что им приходится нести большие расходы ради закупки оборудования, которое за год может устареть. Видя такое развитие ситуации, глава нашей медицинской отрасли Уолт Роб и его команда предложили гениальную идею. General Electric следовало направить ресурсы на проектирование томографов, которые можно было бы постоянно модернизировать за счет улучшения либо технического, либо программного обеспечения. Причем стоимость ежегодной модернизации составляла бы менее $100 тысяч. Мы должны были продавать наши установки под лозунгом «Купите рентгеновский томограф из предлагаемой нами серии аппаратов долговременного использования, и благодаря проводимым нами модернизациям, стоимость которых составляет малую долю стоимости нового оборудования, ваш томограф никогда не устареет». Идея постоянной модернизации изменила ситуацию на игровом поле. Она сделала нас лидерами в этом бизнесе, и мы удерживали эту позицию в течение 25 лет. Суть состоит в том, что второй и третий вопросники приносят максимальную пользу, когда их используют в паре. Они избавляют стратегию от всякой статичности и подготавливают вас к лучшей серии вопросов. Вопросник четвертый. А если заглянуть немного вперед? Что более всего будет вызывать у вас опасения в предстоящем году? Назовите 1-2 способа, с помощью которых конкурент мог бы вас обойти. С помощью каких новых продуктов или технологий ваши конкуренты могли бы изменить ход игры? Какие сделки по слиянию и поглощению выбили бы вас из колеи? Этот перечень вопросов едва ли можно отнести к тем, которые большинство людей может пропустить. Просто он не вызовет у них должной тревоги. Отвечая на эти вопросы, большинство людей недооценивают мощь и способности своих конкурентов. Зачастую бытует мнение, что конкуренты всегда будут такими, какими вы представляете их, отвечая на вопросы, предложенные в первом перечне, то есть никогда не изменятся. Возьмите то, что случилось в 1990-е годы с нашим отделением по производству авиамоторов. Тогда наши инженеры считали, что они разработали превосходный двигатель для самолета Boeing 777 GE-90. Мы потратили более $1 миллиарда на разработку совершенно нового двигателя с тягой, превышающей 90 тысяч фунтов. Мы сделали это, исходя из предположения, что Pratt & Whitney не сможет выйти на рынок с новым двигателем и будет не в состоянии довести уже существующие двигатели до этого уровня. Мы ошиблись. Потратив на разработку всего $200 миллионов, Pratt & Whitney добилась того, что уже имевшиеся у нее двигатели стали развивать тягу, равную 90 тысяч фунтов. Поскольку себестоимость их двигателей была меньше, нам пришлось продавать GE-90 по более низким ценам, чем мы планировали. Мы недооценили конкуренцию, поскольку считали, что решили все технические вопросы. Но у этой истории был счастливый конец. Спустя несколько лет компания Boeing разработала на базе модели 777 авиалайнер дальнего следования. Новому самолету нужен был двигатель с тягой 115 тысяч фунтов, и этим требованиям мог соответствовать мотор GE-90, так как он был новым двигателем и его мощность можно было увеличить. В конечном счете авиакомпания заключила контракт только с нами, но из-за наших прежних просчетов нам пришлось пережить несколько менее прибыльных лет. Чтобы выбрать правильную стратегию, вы должны исходить из того, что ваши конкуренты чертовски умны, и уж во всяком случае не глупее вас, и что они действуют так же быстро, как вы, а может быть даже быстрее. Когда нужно заглянуть в будущее, нельзя слишком терять голову.